Пятница, 28 мая. Аника сидела на кровати и бесцельно смотрела в открытое окно. Дождь прекратился, но сквозь кружево листвы проглядывало серое, затянутое свинцовыми тучами небо. Ветер раскачивал ветви и полоскал в воздухе флаг на участке Эббы. Сегодня ночью Анике снова снились кошмары. Давно их не было, да столько сразу. В первый год после смерти Свена кошмарные сновидения мучили ее каждую ночь. Но после того, как она познакомилась с Томасом, они стали сниться реже. Кошмары участились после ночи, проведенной в туннеле под Олимпийским стадионом, а потом к снам присоединились ангелы. Ангелы из сновидений продолжали петь даже после пробуждения. Пока они не появлялись, но Анике иногда казалось, что она видит их, прячущиеся в уголках сознания тени. Сегодня ночью Аника снова во всех подробностях видела, как умирает Каролина фон Беринг. Ее глаза что-то кричали Аннике сквозь время и пространство. Но смысл искажался и пропадал. Аника так и не поняла, что хотела сказать ей Каролина. Аника встала, отбросила с лица волосы, убрала кровать. Накинув на постель покрывало, она подровняла края. Томас повесил свой грязный костюм на дверь гардероба, и этот жест почему-то сильно ее разозлил. Наверное, он думал, что через несколько дней костюм, уже чистый, отутюженный и упакованный в пластиковый мешок, волшебным образом переместится в его платяной шкаф. Как Аника ни старалась, она не могла стать хорошей женой Томасу. Вчера он обещал вернуться домой вовремя, чтобы успеть к ужину. Он обещал поиграть с детьми и починить велосипед Калле, мальчик проколол шину. Вместо всего этого он пошел в свой проклятый кабинет и весь вечер проторчал за компьютером. Потом он явился на кухню, опоздав на час, но твердо рассчитывая, что там его ждет тарелка горячей еды. Он никогда ее не слушал, его не интересовали ни ее мнение, ни ее притязания, не помогла и покупка дома в Юрсхольме. Не помогла, не помогла. Аника с такой силой ударила ладонями по стене, что вскрикнула от боли. «Ох!» — простонала она, ощупывая запястье. Постепенно успокаиваясь, Аника спустилась в кухню, убрала остатки завтрака, вымыла гранитный стол, включила пылесос и наскоро прошлась по кухонному полу. Потом она сварила кофе, выпила его, посмотрела на часы. До обеда еще куча времени. Набросив куртку, она вышла на улицу. Трава просто взывала о помощи, в бурых колеях стояла вода, но Аника не стала присматриваться к этой картине, а вышла на дорогу. Красный Вольво Эббы стоял около дома, и Аника поднялась по ступенькам крыльца к входной двери. Может быть, ей не стоило вот так запросто подниматься на крыльцо соседки и звонить в дверь? Она сглотнула от волнения и нажала кнопку, слыша эхо звонка за толстыми стенами. Прошла почти минута, прежде чем Эбба подошла к двери. Франческо пытался отодвинуть хозяйку носом в сторону и радостно вилял хвостом. «О, привет!» — воскликнула Эбба, не скрывая удивления. «Это ты? Входи, входи!» «Спасибо», — сказала Анника, входя в прихожую. «Я не буду отнимать у тебя время, но мне хочется попросить об одной вещи». Эбба улыбалась. Сегодня на ней был серый пиджак и темно-серые брюки. «Я слушаю». Аника смущенно откашлялась. «Ты не будешь возражать, если я еще раз посмотрю на портрет обезглавленной девушки?» Было видно, что просьба удивила Эббу не меньше, чем неожиданный визит. «Конечно, не буду», — ответила она, жестом указывая на дверь библиотеки. «Мне надо ехать в лабораторию, но, пожалуйста». Аника стряхнула с ног уличные туфли и быстро прошла в комнату с огромным камином, беззвучно ступая по толстому ковру. Она приблизилась к картине. Коричневатым фоном картина напоминала старые тонированные фотографии. У девушки на портрете было очень бледное лицо и светло-розовые, чуть раскрытые губы. На голове была белая шляпка без полей. Темно-русые волосы локонами спадали на плечи и спину. Тело было задрапировано во что-то белое и бесформенное, то ли в простыню, то ли в большое, не по размеру платье. В библиотеку вошла Эбба. Она встала рядом с Анникой, и они вдвоем некоторое время смотрели в светло-карие глаза девушки-ребенка. «Беатриче Ченчи», — сказала Аника. «Вчера я читала о ней в интернете, о том, что Альфред Нобель написал о ней пьесу». «Бедная Беатриче», — сказала Эбба с состраданием, глядя на портрет. В те дни у молоденькой девочки не было шансов устоять в борьбе против мужчины церкви. Она была обречена. «А она действительно существовала?» — поинтересовалась Аника. «Да», — ответила Эбба. «Ее судьба несколько столетий очаровала людей. Альфред Нобель был не первым великим человеком, написавшим о ней. В 1819 году Перси Шелли написал о ней поэму в белых стихах. а Александр Дюма посвятил ей целую главу в своей известной книге «Знаменитые преступления». «Почему ты об этом спросила?» «Кто она?» — спросила Аника. «Что с ней произошло?» Беатрича была дочерью Франческо Ченчи, богатого и могущественного аристократа. «И она его убила?» Эбба кивнула с одобрения братьев и мачехи. Во время следствия выяснилось, что отец ее был злобный и жестокий тиран. Он запер Беатричи и ее мачеху в замке Риети и всячески над ними издевался. Он подвергал их всем пыткам, какие только можно себе представить. Неужели все это не было принято во внимание во время суда? Франческо был богат. Папа понимал, что богатство семьи достанутся ему, если он сумеет избавиться от Беатричи. И она была обезглавлена на мосту Святого Ангела. Это мост через Тибр, и находится он у самого Ватикана. Поглазеть на казнь собралась огромная толпа. Беатрича стала символом жертвы неправедного суда, практически святой. «Но святой она стала, естественно, не в глазах церкви», — предположила Аника. Эбба улыбнулась. «Конечно, нет. Как у тебя дела с работой?» «Выхожу в редакцию во вторник. Не в силах сдержать улыбку», — ответила Аника. «Признаюсь, я очень этим довольна. Надо заниматься чем-то, кроме штопки носков». «Понимаю», — кивнула Эбба, направляясь к двери. «Ты не думал о нашем разговоре? О том, чтобы перестать писать о насилии и вместо этого обратить внимание на мир науки?» Аника посмотрела, как вздрагивает в такт ходьбе прическа Эббы. «Насколько могу судить, мир науки может иногда проявлять незаурядную склонность к насилию», — сказала она. «Ты, кстати, слышала о Юхане Изаксоне?» Эбба резко остановилась, обернулась и внимательно посмотрела на Анику. «Об Изаксоне?» — переспросила она. «Ты имеешь в виду парня, который по ужасной случайности заперся в холодной комнате и замерз насмерть?» Аника кивнула. «Я была с ним знакома. Наши лаборатории находились в одном отделе, да и тема исследования очень похожа на мою. Он занимался одной нейродегенеративной болезнью, болезнью Паркинсона. Так же, как и я, он работал над изучением сигнальных путей и белков. Почему ты спросила?» Аника уже собралась прямо ответить на вопрос, но в последний момент передумала. «Однажды я сама оказалась запертой в такой холодной комнате. Температура там была ниже -20. Это случилось не так давно, прошлой зимой. Правда, я была там не одна. Один человек умер». Она опустила взгляд, не вполне понимая, почему не сказала Эбби, что ее вызывали в полицию для того, чтобы поговорить о смерти Юхана Изаксона. «Хочешь поехать в лабораторию и посмотреть это место?» — спросила Эбба Романова. «Там на месте ты и поймешь, стоит ли об этом писать». У Эббы был Volvo Универсал, и Франческо обычно ездил в багажном отсеке. Пес, очевидно, привык ездить и громко возмущался тем, что на этот раз его не берут в машину. Машина до сих пор пахла новизной, в которой примешивался запах сырой собачьей шерсти. Эбба вела машину спокойно и уверенно, выезжая на шоссе, ведущее в Нортелье. Оттуда они свернули на автостраду через Бергхамру. «Научный мир немного своеобразен», — заговорила Эбба. «Я очень рада, что могу от него немного отстраниться. Мне не приходится драться за гранты и статус». За окнами промелькнул серый виадук. «В чем своеобразие мира науки?» — спросила Аника. «Много на этом перу званых, но мало избранных», — ответила Эбба. «У меня есть два друга, которым вот-вот должны присвоить профессорские звания, но на их пути столько препон, что им повезет, если они станут профессорами перед выходом на пенсию». «В журналистике такое же положение?» «Не совсем», — ответила Аника. «В Швеции большая часть СМИ в частных руках, если не считать газет, издаваемых профсоюзами и подобными организациями. Есть также шведское телевидение и радио Швеции, так что владельцы сами решают, каких людей им брать на работу. Обычно они выбирают тех, кто хорошо понимает коммерцию и согласен с политикой руководства и совета директоров». «Естественно», — согласилась Эбба. «У нас, собственно, дела обстоят точно так же. Правда, ваша работа, конечно, более публичная, это понятно. У нас очень много сплетен, склок по поводу того, чем заняты другие». «То есть у вас царит беспощадная конкуренция?» — удивилась Аника. «Еще какая!» — воскликнула Эбба. «Когда я приступила к докторской диссертации, это было первое, о чем предупредил меня мой руководитель, переворачивать лицом к столу все бумаги на столе, если выходишь из комнаты, хоть на 2 минуты. Никогда и ни за что не позволять другим читать написанное тобой. Никогда не рассказывать никому о своих достижениях и не говорить, над чем в данный момент работаешь. Подозрительность и секретность доведены до абсурда. «Какая досада!» — посетовала Аника. «Но неужели вы вообще не можете никому доверять?» «Можно доверять руководителю-консультанту», — ответил Эбба. «Хотя и это доверие может обернуться катастрофой. Я знаю консультантов, воровавших результаты своих подопечных и выдававших их за свои. Бывает и наоборот, когда студенты воруют результаты своих учителей». «Вот черт!» — выругалась Аника. «Я думала, что воровство свойственно только нашей профессии». Они свернули в кампус по Нобельсвек и въехали на территорию университета. Машина ехала по узкой дороге между зданиями из темно-красного кирпича. «Здесь нам читали лекции, когда я была студенткой», — Эбба показала на большое здание в конце аллеи Эйлера. Аника посмотрела на трехэтажный кирпичный дом. Окна выдавали период постройки, середина 50-х. Они свернули налево, затем направо, и впереди показалось современное здание из стекла и стали. Эбба поставила машину на свое парковочное место у главного входа. «Это здание наверняка было построено совсем недавно», — сказала Аника, глядя на сверкающий фасад. Эбба закрыла и заперла машину. «Иногда я задумываюсь, ведает ли правая рука, что делает левая», — сказала она. «Политики строят новые дома, но одновременно сносят старые. Ты слышала, что собираются потратить 5 миллиардов на снос старой клиники и строительство новой? Можешь входить, дверь не заперта. От входа на лестницу, оттуда спустимся на 2 этажа». Здание было светлым и просторным. Лестничный колодец был открытым, от этого вестибюль казался больше, чем на самом деле. Они спустились по дубовым ступенькам, прошли мимо большого кафетерия, спустились еще на 1 этаж и остановились перед рядом запертых дверей с кодовыми замками. «Сначала направо», — подсказала Эбба. Аника посторонилась, чтобы пропустить Эббу вперед. Она провела карточкой по щели считывающего устройства, и в замке раздался тихий щелчок. «Мой кабинет находится дальше по коридору направо. Сейчас посмотрю почту». Эбба остановилась возле ячеек справа от входной двери. На доске объявлений висели вечные, такие же, как во всех учреждениях, грозные объявления о необходимости иметь при себе идентификационную карточку, об использовании соответствующей маркировки конвертов, а также номера телефонов, по которым следовало звонить при неисправностях и несчастных случаях. «У тебя не будет неприятностей из-за того, что я здесь?» — тихо спросила Аника. Эбба просматривала стопку конвертов. «Очень в этом сомневаюсь», — ответила она, не подняв головы. «Здесь болтается столько постороннего народа, что тебя просто не заметят». Она положила все конверты, за исключением одного, назад в ячейку. «Как всегда, сплошной мусор», — сказала она, бросая в сумку взятый ею конверт. Коридор казался тесным и мрачным, несмотря на белые стены и светло-серый пол. В конце коридора было окно, сквозь которое в помещении падал свет, но его было мало на весь длинный коридор. «Хочешь, я коротко расскажу, что мы здесь делаем?» — спросила Эбба, оглянувшись на Анику через плечо. Не дождавшись ответа, она толкнула первую же дверь слева. «Центрифужная», — сказала она, и Аника вслед за Эббой вошла в помещение. «Да, центрифуги можно узнать сразу. Они очень похожи на стиральные машины, только большие». «Зачем они вам нужны?» — спросила Аника. «Мы используем центробежную силу для разделения веществ, растворенных в какой-нибудь среде», — ответила Эбба. «Предположим, мне надо выделить из раствора какой-нибудь белок. Я помещаю раствор в центрифугу, и белок оказывается на дне центрифужной пробирки». Аника внимательно посмотрела на машины. «Самые тяжелые части оказываются на дне», — уточнила она. «Правильно. Это очень удобно, когда надо выделить и получить вещества, находящиеся в клеточных органеллах или мембранах». Дверь открылась еще больше, и в комнату вошла полная женщина с копной крашеных хной волос. Аника сразу узнала Биргитту Ларсон, профессора, подругу Каролины фон Беринг. «Эбба», — сказала Ларсон, вручая ей полистирольный ящик, — «будь так любезна, отошли, это ладно? Большое спасибо, при случае напомни, что за мной обед. Кстати, надо сказать курьерам о недоставленных антителах. Ты уже оставила заявку?» Ларсон пошла к двери по узкому проходу, не дождавшись ответа. Она протиснулась мимо Аники, не обратив на нее ни малейшего внимания. «Я оставила ее еще в понедельник», — крикнула Эбба вдогонку коллеге. Они вышли в коридор, пройдя мимо копировального аппарата, вокруг которого громоздились такие же полистирольные ящики. «Они стоят тут на случай, когда нам надо что-то отослать», — пояснила Эбба. «Ну, вообще-то, в большинстве случаев персонал использует их для хранения образцов в сухом льду. Сейчас надо будет позаботиться об отсылке. Где-то за спиной Анники открылась дверь, и в коридоре послышался смех и мужские голоса. Обернувшись, она увидела троих мужчин, вышедших из-за угла в коридор. Мужчины обращали внимание только друг на друга и громко говорили по-английски. Один из мужчин показался Аннике знакомым, но она не могла вспомнить, где и когда его видела. «Подожди здесь», — попросила Эбба и исчезла в маленькой комнатушке. Через полминуты она вернулась без ящика. «Наша профессорша никак не возьмет в толк, что у нас есть люди, занимающиеся отсылками», — сказала она. Анника стояла и молча смотрела вслед исчезнувшим из поля зрения мужчинам. «Что это за люди?» — спросила она. «Бернард Торрелл и его фанаты», — объяснила Эбба. «Они шатаются по корпусу уже целую неделю. Вот моя комната». Она набрала на панели четырехзначный код и открыла дверь, а потом впустила Аннику, которая никогда в жизни не видела такого крошечного кабинета. Три стола, заставленные компьютерами и заваленные кипами бумаг, уместились на площади 7 квадратных метров. «Господи, а я еще жаловалась, что у меня тесный кабинет», — сказала Анника. «Бернард Торрелл, — подумала она, — один из руководителей американской фармацевтической компании. Он был на пресс-конференции в Нобелевском форуме прошлой зимой. «Думаю, что когда-то здесь была курилка, поэтому, по крайней мере, в этой комнатушке хорошая вентиляция», — пояснила Эбба. «Хочешь посмотреть мою лабораторию?» «У тебя своя лаборатория?» Анника начинала составлять представление о жизни научного сообщества. «Мы делим ее на 7 человек. Налево, потом прямо по коридору и еще раз налево». Анника пропустила Эббу вперед и последовала за ней, испытывая легкую клаустрофобию. Коридор давил со всех сторон, сверху, снизу и с боков. Вероятно, этот коридор немного выше предыдущего. В дверях лаборатории проделаны окна, но чувство замкнутого, тесного пространства было ужасным. Вероятно, это впечатление усиливалось от бесконечных книжных полок, компьютеров и стеллажей с пробирками и чашками Петри. Каждое свободное место стены было заклеено самыми разнообразными постерами и объявлениями. На некоторых дверях висели графики с отмеченным временем пользования для работавших там людей. «Это шлюз», — сказала Эбба. «Здесь надо переобуться и переодеться в спецодежду, прежде чем войти в лабораторию. Вот фартук, он застегивается сзади на шее». Анника взяла полосатый желто-белый халат, напомнивший ей облачение хирургов из сериала «Скорая помощь». У халата были длинные рукава с резиновыми, плотно облегающими запястья манжетами. На полке справа от двери стоял ряд деревянных сандалий, а чуть дальше два газовых баллона. «Какие сандалии мне взять?» — спросила Анника, читая имена на подошвах. «Не имеет значения», — ответила Эбба. Они вошли в лабораторию. Какая-то женщина азиатской наружности, склонившись, стояла перед вытяжным шкафом и сосредоточенно капала раствор в пробирку. Женщина была одета в такой же бело-желтый халат, на руках надеты латексные перчатки. «Здесь полно китайцев», — сказала Эбба и поздоровалась с женщиной. Ответа не последовало. «Что она делает?» — спросила Анника. «Не знаю», — ответила Эбба, метнув быстрый взгляд на женщину. «Она очень сосредоточена, думая, что готовит клетки к разделению и обнаружению каких-то веществ с помощью антител. Антитела дороги. Большой опыт может стоить до 16 000 крон. К тому же произошла задержка в поставках». Она приблизилась к Анике и понизила голос. «Никогда не спрашивай, что делают другие», — сказала она. «И никогда не говори никому, что делаешь ты. Вообще лучше всего работать в одиночестве». Эбба отступила на шаг и заговорила обычным голосом. «Мои клетки вот в этом термостате». Она открыла шкаф, похожий на обычный бытовой холодильник. От холодильника он отличался тем, что внутри было тепло, а не холодно. Клеткам для нормальной жизни нужна температура 37 градусов по Цельсию. Если добавить в культуру питательные вещества и создать атмосферу с 5% углекислого газа, то получишь от клеток все, что тебе нужно. Если, конечно, не случится что-нибудь экстраординарное. «Например?» — спросила Анника. «Можно выбрать флакон с неподходящими реактивами», — ответила Эбба. «Есть много способов что-либо перепутать. Можно вообще перепутать и сами культуры. Флаконы, в которых они находятся, выглядят совершенно одинаково». Она закрыла термостат и подошла к большому ведру с крышкой. «Здесь я храню клеточные культуры, когда их не использую», — сказала она, отвинтила крышку и сняла теплоизоляцию. «Здесь находится жидкий азот, температура -196 по Цельсию». Из горловины вырвался белый пар, и Анника инстинктивно сделала шаг назад. «Кстати, о холоде», — сказала она. «Могу я увидеть холодную комнату?» Эбба сменила полистирольный ящик, положила на место изоляцию и завинтила крышку. «Конечно», — ответила она. «Эта комната находится в следующем коридоре. Нам придется снова пройти через шлюз». Холодная комната находилась в той части коридора, где вообще не было естественного освещения. Двери отбрасывали на стены тени странной причудливой формы. «Как видишь, освещение и температура контролируются снаружи», — заметила Эбба, показав Аннике панель управления справа от двери. На дисплее была указана температура внутри холодильной камеры минус 25 градусов по Цельсию. «Что он там делал?» — спросила Анника. «Наверное, хотел что-то взять», — ответила Эбба. «Здесь хранятся пробы, а также, прости меня, всякий хлам, например, использованная кровь и прочее. Можем заглянуть туда на минутку, но, предупреждаю, там действительно очень холодно». Она нажала клавишу включения света и рывком открыла дверь. От обдавшей их волны холода у Анники перехватило дыхание. «Думаю, дверь стоит оставить открытой», — сказала Эбба. Комната была очень узкой. Вдоль стен тянулись полки, заставленные флаконами, бутылками и коробками, громоздившимися до самого потолка. Казалось, был использован каждый квадратный сантиметр пространства. «Как же он ухитрился застрять здесь и замерзнуть до смерти?» — недоумевала Анника, изо всех сил стараясь подавить приступ клаустрофобии. Механизм экстренного открывания двери барахлил и до этого. «Я сама однажды чуть не попала здесь в ловушку», — ответила Эбба. «К тому же поговаривают, что Изаксон находился под воздействием алкоголя и каких-то других веществ, так что, видимо, плохо соображал, что надо делать». Аника осмотрелась, испытывая непреодолимое желание поскорее выбраться отсюда. «Но здесь есть кнопка тревожной сигнализации. Почему он ее не нажал? Почему он, в конце концов, не кричал, чтобы его кто-нибудь отпер снаружи? В субботу вечером он был в лаборатории один. Заказана была только его лаборатория». Аника посмотрела на Эббу и, не удержавшись, спросила, откуда это известно. Эбба несколько секунд испытующе смотрела на Анику. «На внешних дверях шлюзов пишут расписание использования лаборатории. Всякий, кто умеет читать, узнает, кто и в какой час будет работать в тот или иной день. Не вернуться ли нам в лабораторию?» Аника выскользнула в коридор и облегченно вздохнула, когда дверь холодной комнаты закрылась. Через мгновение в коридоре возник какой-то шум. Эбба едва успела посторониться, мимо нее промчался человек в сером кардигане. «Бергитта!» — заорал он во все силу легких. «Черт возьми!» — воскликнула Аника. «Что случилось?» Человек остановился напротив одной из дверей и заглянул в круглое окошко. «Бергитта!» — снова закричал он. «Предательница! Я же знаю, что ты где-то здесь!» Из расположенной немного дальше двери задом выбралась Бергитта Ларсон с полистирольным ящиком в руках. «Господи, Ларс Генри, что ты так разорался? Что ты хочешь?» Аника тотчас узнала этого человека. Это был профессор, написавший довольно путанную статью в Квельспрессен прошлой зимой. Тот самый профессор, которого потом выставили с пресс-конференции. Бергитта Ларсон прошла мимо рассерженного профессора и обратилась к Эбби. «Этот ящик надо отправить туда же, дорогуша. Как думаешь, когда нам ответят на заявку?» «Не думай, что тебе удастся так просто от меня отмахнуться!» — кричал между тем профессор Свенсон, размахивая какой-то распечаткой и идя вслед за рыжеволосой Бергиттой. «Я требую объяснений!» Эбба, храня на лице абсолютно непроницаемое выражение, взяла ящик. «Мой дорогой коллега», — сказала Бергитта Ларсон, глядя снизу на Свенсона, который был выше ее на добрых 30 сантиметров, — «что тебя так расстроило?» «Я только что получил письмо от PubMed и увидел вот это», — ответил Ларс Генри. «Нас процитировал журнал биологической химии, но ты и не подумала упомянуть в ссылке меня». Аника удивленно переводила взгляд с Бергитты на Ларс Генри и обратно. «Хм», — тихо произнесла Эбба. «Здесь мы имеем случай уязвленного самолюбия, и я чувствую, что это моя вина». «Но, Ларс Генри», — заговорила Бергитта Ларсон, — «ты же знаешь, что дела такого рода вне моей компетенции. О чем, собственно, идет речь? Моя докторанка указана в качестве автора статьи, а не я ее наставник. Как такое вообще могло произойти?»